«И как прикажешь искать?» – спросил Борис. «Территория немалая, можем и за неделю не обойти. Начнем с очевидных мест. Реликты любят появляться там, где была смерть, заброшенные деревни, места старых битв. Еще стоит проверить овраги, болотистые низины, густые рощи, везде, где природа уже искажена. Но это только предположение. Может, найдем что-то ценное в самом неожиданном месте. И бздыхи там же будут», – мрачно заметил Борис. «Будут. Поэтому действовать нужно быстро и организованно. Группы по 10 человек, часть охраняет, часть собирает, но все вооружены. Обязательно с ними должен быть кто-то, кто разбирается в реликтах, чтобы не тащили всякую дрянь. А если наткнемся на неизвестные виды, не все же разбираются в этих травах. Вот поэтому в каждой группе должен быть хоть кто-то знающий. Пусть берут образцы всего подозрительного, потом Агафья с Зарецким разберутся, что к чему. Главное, не хватать голыми руками, некоторые реликты ядовиты или того хуже». Командир дружины задумчиво потер подбородок. «А если нарвутся на крупную стаю, приказ простой, не геройствовать и не поднимать лишний шум. Слабых тварей брать на железо, а уже против стрик или больших скоплений использовать огнестрел. Если припрет, отступать. Реликты того не стоят, чтобы людей терять. А магов выделишь, воевода», уточнил Борис. «Даже один лучше, чем ничего». «Нет», я покачал головой. «Они внимание бздыхов привлекут, как свежая кровь волчью стаю. Пускай лучше твари к острогу тянутся, а отряды тихонько прошмыгнут, соберут ценное и вернутся. А если острог будет окружен, варианты есть. Либо коридор им пробьем, либо пусть воспользуются тайным ходом, что Грановский сейчас из цитадели копает. Разумно». «Вот именно. Завтра с утра начнем отправлять первые группы. Сначала в ближние локации, потом, если все будет спокойно, рискнем забраться подальше. Нужно навык наработать, чтобы во время гона действовать шустро и слаженно. Мы еще с полчаса обсуждали детали, маршруты, сигналы, точки сбора». Борис внимательно слушал, иногда предлагая коррективы. Опытный охотник знал свое дело. «Когда мы закончили планирование, я вышел во двор. Сумерки уже сгущались, но работа в остроге не прекращалась. Стучали молотки на стройке бараков. Из кузницы доносился звон металла, в патронном цехе горел свет. «Скальд!» – позвал я, и через минуту на плечо мне опустился черный ворон. «Ну что, скряга?» – проворчал фамильяр. «Опять работенку подкинешь? Может, сначала орешками угостишь? Сначала дело, потом орешки. Нужна разведка. Лети на север, далеко лети, и найди мне гон. Хочу увидеть, что там творится. Сколько этих выродков, где концентрируются и куда двигаются?» Ворон недовольно каркнул. «На север, ты же знаешь, что я терпеть не могу летать на север. Там холодно, там жутко, там эти треклятые бздыхи шастают. Скальд, и вообще, у меня крыло побаливает. Вот это, левое, наверное, потянул, когда в прошлый раз от стриги удирал. Скальд, ладно, ладно, лечу», сдался ворон. «Но орешки должны быть крупными, и солеными, и много, чтоб в клюв не влезало». Он взмыл в воздух, ворча что-то о жадных хозяевах и тяжелой вороньей доле. Я проводил его взглядом, несмотря на вечное брюзжание, Скальд был надежным разведчиком. Если на севере что-то происходит, он это заметит. Оставалось только ждать. Ждать известия от Скальда, ждать завершения строительства бараков, ждать производства патронов, ждать прибытия новых беженцев и готовиться к главному испытанию, гону, который неумолимо приближался к нашим стенам. Насколько же тяжело ждать. Лучше 10 раз схлестнуться с врагом в бою, чем один раз сидеть в ожидании его появления. Я уже собирался идти проверять, как продвигается строительство бараков, когда услышал быстрые шаги. Через минуту показался Зарецкий, бледный, с темными кругами под глазами, но с лихорадочным блеском во взгляде. В руках он сжимал толстую папку с записями. «Воевода», — выдохнул он, его голос дрожал от едва сдерживаемого волнения. «Я сделал это. Понимаете, я нашел способ. Глава 14. «Пойдем в мой кабинет», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Там поговорим спокойно». Зарецкий кивнул, подхватил папку с записями и последовал за мной. По дороге я заметил, как он несколько раз порывался что-то сказать, но сдерживался. Волнение молодого алхимика передалось и мне, редко видел его в таком возбужденном состоянии. В кабинете я плотно закрыл дверь и указал Александру на стул напротив моего стола. Сам устроился в кресле, внимательно разглядывая собеседника. Темные круги под глазами стали еще заметнее при свете лампы, но во взгляде горел настоящий исследовательский азарт. «Итак, что ты обнаружил?» – спросил я, сцепив пальцы в замок. Зарецкий глубоко вздохнул, словно собираясь с мыслями, и начал. «Воевода, мы с Анной последние дни практически не выходили из лаборатории. Проводили масштабные исследования тех реликтов, что привезли из лечебницы фонда, и самих измененных бойцов, Дмитрия и Раисы». Он открыл папку и достал несколько исписанных мелким почерком листов. «То, что мы обнаружили, это переворачивает многие представления об алхимии и природе человека». Я подался вперед, заинтересованный его словами. «Начну с основ», — продолжил алхимик, раскладывая листы на столе. «Все ученые давно знают, что у каждого человека есть энергетическая оболочка, нематериальная структура из магической энергии, которая полностью повторяет контуры физического тела. У магов, то есть людей, пробудивших дар, формируется также нематериальное магическое ядро, позволяющее манипулировать этой энергией». «Это мне известно», — кивнул я. «Дальше». «А вот дальше начинается самое интересное». Зарецкий взял один из листов с диаграммами. «Мы обнаружили, что физическое тело и энергетическая оболочка находятся в идеальном балансе, в постоянной синхронизации. Каждое изменение в физическом теле отражается в энергетической оболочке и наоборот. Они как два камертона, настроенные на одну частоту». Молодой человек встал и начал расхаживать по кабинету, жестикулируя. «Когда реликты резко и масштабно изменяют физическое тело, укрепляют кости, уплотняют мышцы, перестраивают нервную систему, энергетическая оболочка не успевает синхронизироваться с новой формой. Она словно застревает в прежнем состоянии. Возникает диссонанс между оболочками, что приводит к энергетическому коллапсу и смерти. Но Дмитрий и Раиса выжили», — заметил я. «Именно». Александр развернулся ко мне, и его глаза блестели от возбуждения. «Сначала я думал, что все дело в том загадочном шестом реликте, который мы обнаружили в их крови. Считал, что он как-то стабилизирует процесс поглощения остальных пяти чернотрав. Но это оказалось ошибкой, и дойти до истины мне помогла Анна». Алхимик вернулся к столу и перелистнул несколько страниц. «Видите ли, фонд давал подопытным огромные дозы реликтов за короткий срок. Они считали, что мутации смерти вызваны аутоиммунной реакцией, будто тела подопытных отторгают изменения как инфекцию. Поэтому давали тот самый шестой реликт, который оказался иммунодепрессантом, подавляющим естественную защиту организма. Но это была грубейшая ошибка. И в чем же истинная причина?» Я невольно заинтересовался его рассказом. «У каждого человека своя индивидуальная переносимость алхимических воздействий», — Зарецкий постучал пальцем по схеме. «В исключительных случаях, обычно у людей с сильным магическим даром или сильным спящим даром, резкое изменение физической оболочки не вызывает смерти. Их энергетическая оболочка оказывается достаточно гибкой для быстрой адаптации». Он сделал паузу, давая мне время осмыслить сказанное, затем продолжил. «Дмитрий и Раиса выжили именно поэтому, у них были неактивные, но очень сильные магические дары. Стресс от экспериментов начал пробуждать эти дары, но процесс прервался на полпути из-за шока от трансформации. Их энергетические оболочки застряли между обычным и магическим состоянием». «И что это означает?» Я нахмурился, пытаясь понять последствия. «Оболочка постоянно пытается завершить трансформацию, вытягивая энергию из тела. Отсюда их зверский аппетит. Организм компенсирует чудовищные энергопотери едой. Фонд не заметил этого, потому что не проверял подопытных на магический потенциал и считал повышенный метаболизм простым побочным эффектом». Зарецкий достал еще один лист, исписанный формулами. «Решение простое, нужно помочь им завершить пробуждение магического дара. Когда энергетическая оболочка полностью стабилизируется в новом состоянии, метаболизм нормализуется. Улучшения останутся, но исчезнет постоянный энергетический голод. Это все», — уточнил я, видя, что алхимик делает паузу. «Нет, это лишь первое открытие, и оно важное, но второе». Александр сел обратно на стул и наклонился ко мне. «Второе открытие может изменить все. Мы с Анной обнаружили способ достичь постоянных улучшений без риска для жизни». Я выпрямился в кресле. Это было именно то, что я надеялся услышать. «Если после приема алхимических зелий, дающих временный эффект, испытуемый выполняет профильные физические нагрузки, например, силовые упражнения после средств для укрепления костей или тренировки на ловкость после эликсиров гибкости, это приводит к медленной фиксации результата». Зарецкий снова встал, не в силах усидеть на месте от волнения. Понимаете, физические нагрузки дают энергетической оболочке время синхронизироваться с изменениями. Реликты откладываются в тканях, но в микродозах, которые организм способен усвоить без вреда. После 70 циклов клетки полностью перестраиваются, и улучшения становятся постоянными. Как обычные тренировки, медленно произнес я, начиная понимать гениальность открытия. Сначала временный эффект, потом постоянный результат. Именно. Алхимик хлопнул ладонью по столу. Фонд убивал людей, пытаясь достичь всего и сразу массивными дозами. А нужно было просто дать организму время адаптироваться. При физических нагрузках тело вырабатывает особые сигнальные вещества, молочную кислоту, гормоны стресса. Они служат маяками для энергетической оболочки, показывая, в каком направлении меняться. Есть ограничения, я сразу подумал о практическом применении. Конечно, циклы нельзя проводить слишком часто, между ними нужен отдых минимум 3-5 дней для полной синхронизации оболочек. Иначе возникнет тот самый диссонанс, что заставлял подопытных фонда мутировать или умирать. Но при соблюдении протокола риск минимален. Я откинулся в кресле, обдумывая услышанное. Это открытие действительно меняло все. Возможность безопасно усилить наших бойцов, не рискуя их жизнями и не превращая в подобие тех несчастных из лечебницы. «Давай обсудим конкретику», – предложил я. «Как именно мы можем использовать твое открытие? Начнем с самого очевидного – усиления наших лучших бойцов». Александр оживился, снова раскладывая свои записи. «Я думал об этом. Можно создать экспериментальную группу, что-то вроде усовершенствованного, этого вашего боярского спецназа. Отобрать еще 6-12 человек к тем пятерым, что у вас уже есть. Это будет ваша личная гвардия для самых опасных миссий». «Разумно», – кивнул я. «С чего начнем?» «С простейшего и безопасного, укрепления костей через костеницу. Мы уже делали такое зелье, знаем дозировки. Схема простая. Прием зелья, затем 3 дня интенсивных силовых тренировок, потом 4 дня полного отдыха для синхронизации оболочек. После 70 циклов кости навсегда станут в разы прочнее. А дальше? Постепенно добавляем новые улучшения. Агнолия для выносливости, Мараника для скорости реакции, комплекс Перелиста и Хорнецей для силы. Но не все сразу. Между разными курсами нужны перерывы минимум в 2 недели. И обязательно вести подробные дневники состояния каждого бойца, пульс, давление, аппетит, сон, любые отклонения. Я одобрительно кивнул. Методичный подход алхимика внушал доверие. Есть еще одна идея, продолжил Зарецкий, перелистывая страницы. Нужно проверить всех взрослых жителей Угрюма на скрытый магический потенциал. Помните, я говорил, что люди с сильным спящим даром легче переносят изменения. Они смогут принимать более интенсивные курсы без риска. Это может дать нам преимущество, согласился я. Да и тем более мы так или иначе собирались это сделать. Просто из-за гона идею пришлось отложить в долгий ящик. Александр вдруг засиял от нового озарения. А знаете, что еще можно сделать? Начать программу с детьми, с вашими учениками, Егором, Матвеем, Аглаей. Растущие организмы намного пластичнее, они легче адаптируются к изменениям. Малые дозы реликтов в сочетании с физической подготовкой, и через 5-10 лет у нас будет целое поколение усиленных воинов. Нет, отрезал я, и мой тон заставил алхимика вздрогнуть. Дети – это будущее Угрюма, а не подопытные кролики. Они и так рискуют, осваивая магию. Мы не будем подвергать их дополнительной опасности ради призрачных выгод через десятилетия. «Простите, воевода», – смутился собеседник. «Я увлекся возможностями и не подумал об этической стороне. Вот именно», – мой голос смягчился. «Мы не фонд добродетели. Давай лучше подумаем о специализированных отрядах из взрослых бойцов дружины. Дать абсолютно всем бойцам полный комплекс улучшений не получится. Дорого, сложно и непрактично». Молодой человек с облегчением кивнул. «Да, это более разумно. Можно создать группы с разной специализацией. Разведчики и диверсанты, им нужна выносливость от агнолии и скорость реакции от мараники. Штурмовики, прочность от костеницы и сила от комплекса перелиста с хорнецией. А снайперам, поинтересовался я, о, для них есть особый реликт, соколиный взор. Редкое растение, похожее на василек, но с серебристыми лепестками. Экстракт временно обостряет зрение до невероятной степени. Если применить нашу методику, можно добиться постоянного эффекта, Снайперы смогут различать цели на расстоянии километра. Интересно, а что насчет животных? Я вспомнил о патрулирующих вокруг острога конных разъездах. Зарецкий оживился еще больше. Превосходная идея. Методика должна работать и на животных. Представьте, кавалерия на конях с укрепленными костями и повышенной выносливостью. Они смогут нести всадников в полной броне на огромные расстояния без усталости. «Адская кавалерия», — усмехнулся я, — звучит впечатляюще. А что с массовым применением? Для всего гарнизона можно разработать безопасные одноразовые стимуляторы. Никаких постоянных эффектов, но на 2-3 часа боец получит прибавку к одному параметру – силе, скорости или выносливости. Риск минимальный, а в критической ситуации может спасти жизнь. Я развернулся к окну, мысленно прокручивая перечисленные возможности. Впечатляющий список. Но что-то в глубине души заставляло настораживаться. Воспоминания о подопытных из лечебницы фонда всплыли в памяти. Их нечеловеческая скорость и жестокость, механистичные движения, потерянные взгляды тех, кто утратил рассудок. «Скажи честно», — проговорил я, изучая лицо алхимика, «где та черта, за которой мы превратимся в создателей монстров вместо защитников людей?» Зарецкий замер, и я увидел, как в его светло-карих глазах промелькнуло понимание. Видимо, тот же вопрос не давал ему покоя. «По-моему, все просто», – пожал плечами собеседник. «Пока человек может сказать «нет» и отказаться от улучшений без вреда для здоровья, мы на правильном пути». «Вдобавок фонд превращал людей в оружие», – с горечью произнес алхимик. «А мы даем бойцам возможность лучше владеть своим оружием. Чувствуете разницу? Мы не меняем душу, мы укрепляем тело, чтобы душа могла проявить себя полнее. Надеюсь, все так это и воспримут», я покачал головой. «Однако есть риск социального расслоения. Усиленные бойцы могут возомнить себя выше обычных людей. Это реальная опасность», согласился Александр. «Нужна строгая дисциплина и правильное воспитание. Может, стоит подчеркнуть, что улучшение – это не только привилегия, но и бремя. Больше силы, больше ответственности». «Да, именно так. Скажи, есть риск того, что улучшения потребуют постоянной поддержки? Вдруг без регулярного приема поддерживающих зелий эффект исчезнет? По моим расчетам, после полной перестройки клеток эффект должен быть постоянным. Но вы правы, нужны долгосрочные наблюдения. Начнем с небольшой группы и будем следить». Я встал и подошел к окну, глядя на вечерний угрюм. «Есть еще проблема саботажа. Наши враги наверняка попытаются украсть исследования или уничтожить их. Можно вести записи шифром», предложил алхимик, «и хранить ключевые компоненты отдельно. Даже если украдут часть данных, без полной картины они бесполезны. И обязательно связать магической клятвой всех действующих лиц». «И последнее, церковь. Отец Макарий человек разумный, но что скажут другие священники о наших богохульных экспериментах?» Зарецкий помрачнел. «Это может стать серьезной проблемой. Хотя, можно представить это как использование божьих даров, реликтов, для защиты паствы от порождения тьмы. Разве не в этом долг праведных людей? Посмотрим, как пойдет». Я повернулся к алхимику. «Александр, это потрясающая работа. Ты и Анна проделали невероятное исследование». Зарецкий смущенно улыбнулся. «Спасибо, воевода. Но это только начало. Нужны практические испытания, отработка дозировок, составление точных протоколов тренировок. Все это будет», – заверил я его. «Но сначала помоги Дмитрию и Раисе завершить пробуждение дара. Они достаточно настрадались». «Конечно», – кивнул алхимик. «Я уже подготовил план, попрошу Леонида мне помощь. С вашего разрешения, начну завтра же. Начинай. Потом отбери кандидатов для первой экспериментальной группы. И помни, безопасность превыше всего». «Будет сделано, воевода», – молодой человек собрал свои бумаги. «Я подготовлю детальный план к завтрашнему утру». Когда за ним закрылась дверь, я еще долго стоял у окна. «Мы открываем ящик Пандоры, но выбора нет. Гон не оставляет места для сомнений, нужно использовать любое преимущество. Главное, не потерять человечность в погоне за силой, потому что мне уже доводилось видеть тех, кто забыл это правило. Утреннее солнце едва показалось над горизонтом, когда я вышел из дома. Борис», — окликнул я командира дружины, направлявшегося к плацу, — «собери 30 человек из отряда Ракитина. Пора возвращать их домой». Коренастый охотник кивнул, понимая без лишних слов. Последние недели его люди обучали рекрутов из Иванищ, превращая вчерашних крестьян в настоящих бойцов. Теперь пришло время отправить их обратно, защищать собственные дома. И еще, добавил я, нужны 10 добровольцев из нашей дружины. Тех, кто готов остаться в Иванищах на время гона. Борис нахмурился. Отправлять своих людей в чужое поселение накануне нашествия твари – непростое решение. Тем более, что угрюм укреплен куда серьезнее. Но он понимал необходимость. Без опытных бойцов даже самые лучшие укрепления не спасут от бездушных. А нам нужно сделать так, чтобы жители пограничных деревень, те, кто не физически не влезут в угрюм, выжили. Найдутся желающие, уверенно произнес он. К 10 утра все будет готово. Пока готовился отряд, я прошел к складу. Арсеньев уже суетился там, проверяя готовые патроны. За прошедшие дни напряженной работы мы произвели внушительный запас боеприпасов. Достаточно, чтобы поделиться с союзником. Максим, обратился я к артефактору. Подготовь 1050 патронов для пулеметов. Отправим в Иванище. Щедро, заметил он, поправляя очки. У нас самих не так много. У нас есть производство, возразил я. А у Ракитина, только то, что мы дадим. Лучше поделиться сейчас, чем потерять союзника во время гона. К полудню колонна была готова к выходу. Два грузовика «Береза-М», отбитые у живодеров князя Терехова, груженные патронами и разобранными пулеметами. 30 бойцов Ракитина, возвращающихся домой после обучения, в новенькой форме, с автоматами «Вихрь-5» и уверенностью в движениях. 10 добровольцев из моей дружины, опытные охотники, каждый прошел не одну стычку с бездушными. Среди добровольцев выделялся Зиновий, седоусый ветеран, прибывший из Владимира вместе с отрядом Панкратова. Когда Борис объявил о наборе, он первым шагнул вперед. «Чего молодым одним рисковать?» – проворчал он. «Покажу тамошним, как бздыхов бить надо». Я сел в кабину первого грузовика рядом с водителем. Федот и Гаврила устроились в кузове с бойцами. Колонна тронулась, оставляя за собой клубы пыли на утрамбованной дороге. Дорога до Иванищ занимала около 20 минут. Лес по обеим сторонам стоял притихший, словно затаившийся перед бурей. Обычное птичье многоголосие сменилось тревожной тишиной, верный признак приближающегося гона. Даже звери чувствовали надвигающуюся беду. На полпути мы встретили обоз из Неклюдова. Последние переселенцы спешили в Иванище. Десяток телег, груженных скарбом, женщины с детьми, старики. Мужчины шли рядом, держа наготове вилы и топоры, жалкое оружие против бездушных, но лучше, чем голые руки. «Слава те, боярин!» — крикнул пожилой мужик, узнав наши грузовики. Вовремя велел переезжать. «Вчера видели предвестника у околицы, чуть портки не испачкали». Я кивнул, стараясь не показывать тревогу. «Если предвестники уже так близко, времени остается совсем мало». Иванище встретили нас совершенно преображенными. Вместо обычной деревни с покосившимся частоколом передо мной предстала настоящая крепость. Пятиугольные стены из двойного ряда кольев, просвет между которыми был засыпан землей и щебнем, опоясывали поселение, острым углом направленные на север, откуда традиционно приходила основная волна бездушных. По углам высились приземистые башни-капониры, их амбразуры смотрели вдоль стен, готовые встретить перекрестным огнем любого, кто попытается карабкаться по укреплениям. Неплохо Василиса с ребятами поработала. В центре поселения возвышался массивный блокгаус, последняя надежда защитников, если внешние стены падут. Квадратная каменная громада без единого окна на первом этаже, с нависающим деревянным вторым ярусом, ощетинившимся бойницами. У ворот нас встретил сам Ракитин. Молодой воевода заметно изменился за прошедшие недели. Исчезла мальчишеская бравада, взгляд стал серьезнее, движение увереннее. Рядом стояли мои бойцы, отправленные сюда в первой партии, загорелые, но бодрые. Прохор. Ракитин широко улыбнулся, протягивая руку для рукопожатия. «Рад видеть. Проходи, покажу, что мы тут настроили». Оставив людей разгружать грузовики, я последовал за ним. Внутри форта кипела работа, женщины носили воду, наполняя бочки вдоль стен, мужчины складировали камни для метания, дети помогали, чем могли. «Народу собралось, яблоку негде упасть», — пояснил Ракитин, заметив мой взгляд. «Все 6 деревень съехались, 400 душ, не меньше». Еле разместили. Мы поднялись на стену. Отсюда открывался отличный обзор на окрестности. Лес вырубили на 200 метров от стен, создав простреливаемое пространство. Перед стенами выкопали ров, на дне которого поблескивали заостренные колья. «Инженер твой, Грановский, дело знает», — восхищенно произнес Ракитин. «Такие углы обстрела рассчитал, мертвых зон почти нет, а Василиса, он покачал головой, я думал, сказки про эффективность магов рассказывают, а она за день столько камня подняла, сколько мои мужики за месяц не осилили бы. В одной из башен до сих пор стоял деревянный макет пулеметного станка, готовились к прибытию настоящего оружия. Кстати, о пулеметах, сказал я, привез 3 трещотки, и обученных пулеметчиков к ним. Патронов должно хватить на первое время. Глаза Ракитина загорелись. Для него современное автоматическое оружие все еще было в диковинку. До встречи со мной его люди полагались на старые винтовки, ружья да самодельные луки. «Вот это подмога!» – воскликнул он. «С такой огневой мощью мы любую волну отобьем. Я не стал его разочаровывать. Пусть верит в силу укрепления и оружия. Оптимизм командира передается бойцам. Но сам я знал, во время гона твари идут не дюжинами, а сотнями. И далеко не все они тупые трухляки. Мы спустились во двор, где уже заканчивалась разгрузка. Мои бойцы передавали ящики с патронами местным. Те благоговейно принимали драгоценный груз. 10 добровольцев во главе с Зиновием знакомились со своими новыми товарищами. «Не волнуйся за своих», — заметил Ракитин мою озабоченность. «Я их в обиду не дам. Все, кто под моим началом, мои люди, откуда бы они ни пришли». Я улыбнулся. «Мои бойцы, с отличной подготовкой и экипировкой сами способны кого хочешь обидеть». Ценно другое, в голосе воеводы звучала искренность. Несмотря на молодость и горячность, парень умел ценить верность и помощь. Из таких получаются хорошие командиры, если доживут до зрелости. «Верю», — кивнул я, — «но ты сам береги себя. Во время гона командиры гибнут первыми, твари чуют, кто главный. Не дождутся», — усмехнулся он, похлопав по эфесу сабли. «Мы прошли в дом старосты, временно ставший штабом обороны. На столе лежали карты окрестностей с пометками, вероятные пути подхода бездушных, места для засад, запасные пути отхода. Ракитин явно не терял времени даром. «Все по твоим наставлениям», — пояснил он, заметив мое одобрение. «Начал в эфирните искать учебники, искать о ратном деле. Особенно понравился трактат о подвижной обороне. Думаю организовать вылазки, бить тварей на подходах, не давать скапливаться у стен». «Разумно», — согласился я, — «но не увлекайся. Лучше потерять территорию, чем людей». Мы обсудили еще несколько деталей обороны, после чего Ракитин вдруг хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Тут такое письмо из Владимира пришло. Ты не поверишь, что они написали». Он достал мегафон, протягивая его мне с возмущенным видом. «Взгляни сам». Я, когда прочел, думал, то ли смеяться, то ли плакать. Глава 15. Я взял протянутый Ракитиным мегафон и пробежал глазами по строчкам чудесного послания. С каждым прочитанным словом мои брови поднимались все выше, пока не достигли, кажется, линии волос. «Нет, ты это видишь?» — не выдержал я, перечитывая особенно циничный пассаж. «Ввиду приближающегося стихийного бедствия и высокой вероятности физической утраты налогоплательщиков, княжеская канцелярия требует немедленной уплаты налога за текущий год в полном объеме». Ракитин фыркнул, едва сдерживая смех. «А дальше еще лучше. Читай, читай. В случае невыполнения данного требования в 7-дневный срок, на имущество неплательщика будет наложен арест с последующей конфискацией в пользу княжеской казны». Я покачал головой. «То есть они всерьез собираются приехать сюда во время гона и арестовывать имущество у предполагаемых мертвецов?» Молодой воевода больше не сдерживался, расхохотался во весь голос, хлопая себя по колену. «Представляю, приезжают чиновники с описью имущества, а тут стриги по улицам шастают. Извините, господа бездушные, не могли бы вы подождать, пока мы опишем вон тот амбар?» Я тоже не удержался от смеха. Абсурдность ситуации была настолько очевидной, что оставалось только смеяться. Князь Веретенский явно решил выжать последние соки перед тем, как мы все якобы погибнем. «Знаешь, что самое забавное?» — утер слезы Ракитин. «Они даже не скрывают, что считают нас покойниками. Высокая вероятность физической утраты налогоплательщиков — это ж надо так изящно сформулировать. Канцелярская крысы!» — плюнул я, возвращая мегафон. «Для них мы уже мертвецы, осталось только оформить документально. Ну что ж, не дождутся». Руслан встал, протягивая руку для прощания. «Точно не дождутся. Мы им еще покажем, как жители пограничья умеют выживать. Удачи тебе, Прохор. Увидимся после гона, отметим победу. И тебе удачи, дружище». Крепко пожал я его руку. «Береги людей. И помни, лучше отступить и сохранить жизни, чем геройски погибнуть на стенах. «Понял, понял», — отмахнулся он, но в глазах мелькнула благодарность за заботу. «Не волнуйся, я не собираюсь становиться героем посмертных баллад». Мы еще раз пожали руки, и я направился к грузовикам. Мои бойцы, возвращающиеся из Иваныч в Угрюм, уже погрузились, готовые к обратной дороге. 30 человек Ракитина выстроились для прощания со своими новыми товарищами. За недели совместных тренировок они успели сдружиться. Обратная дорога прошла без происшествий, хотя напряжение в воздухе чувствовалось все сильнее. Лес молчал той особенной, давящей тишиной, которая предшествует буре. Даже мотор грузовика работал как-то приглушенно, словно боясь нарушить это зловещее спокойствие. К обеду мы въехали в ворота Угрюма. Первое, что бросилось в глаза, изменившийся силуэт острога. Там, где еще неделю назад виднелись недостроенные конструкции, теперь высились завершенные укрепления. Башни, бастионы, земляные валы, все выглядело готовым к обороне. Я отпустил людей и направился на осмотр укреплений. Хотелось лично оценить результаты работы Грановского и понять, насколько мы готовы к предстоящему испытанию. Первым делом я поднялся на северный бастион. Отсюда открывался отличный вид на систему равелинов. Треугольные укрепления выдвигались вперед, создавая дополнительные линии обороны. Северный равелин был полностью готов, восточный и западный близились к завершению. Рабочие как раз устанавливали последние бревна на восточном участке. Спустившись вниз, я прошел вдоль гласиса. Земляная насыпь плавно уходила от стен на добрую сотню метров, создавая идеальное поле для обстрела. Никаких укрытий, никаких мертвых зон, любая тварь окажется как на ладони. Вельский с Вивршининым явно не жалели сил, формируя этот искусственный ландшафт. «Воевода!» — окликнул меня знакомый голос. Я обернулся. Грановский спешил ко мне, в руках неизменная папка с чертежами. За прошедшие дни инженер заметно похудел, видимо, работа поглощала его целиком. «Вячеслав Сергеевич!» — кивнул я. «Как раз осматриваю ваше творение. Впечатляет!» Лицо инженера просветлело от похвалы. «Благодарю, боярин. С геомантами работа пошла куда быстрее. Особенно Вельский помог. Опытный мужик сразу понимает, что требуется». Мы двинулись дальше по периметру. Грановский с гордостью показывал реализованные элементы защиты. Двойную систему рвов, перед которыми даже древний задумается, многосекционные ворота с промежуточными ловушками, огневые точки с идеально рассчитанными секторами обстрела. А вот и наша гордость. Инженер указал на странную конструкцию возле южного бастиона. Я присмотрелся. Оптическая башня для усиления света светобоя выглядела как помесь обсерватории и осадной машины. Массивное каменное основание, поворотная платформа с системой зеркал и линз, выдвижные штанги для точной фокусировки. Камень особый, поинтересовался я, разглядывая серовато-белую поверхность башни. Вельский постарался, подтвердил Грановский. Преобразовал обычный гранит, добавив кварцевые включения. Теперь башня выдержит огромную температуру и не треснет. Следующей остановкой стала цитадель. Массивное трехэтажное здание в центре острога производило впечатление неприступности. Толстые каменные стены, узкие окна-бойницы, усиленные металлом двери, все говорило о том, что взять это сооружение будет крайне сложно. «Пойдемте внутрь», — предложил инженер. «Покажу самое интересное». Внутри цитадель оказалась на удивление просторной. Первый этаж – склады и арсенал, второй – жилые помещения и лазарет, третий – командные пункты и наблюдательные посты. В подвале располагались резервные запасы воды и продовольствия. А теперь сюрприз, Грановский подвел меня к неприметной стене в дальнем углу подвала. Он нажал на определенные камни в нужной последовательности, и часть стены беззвучно отъехала в сторону, открывая темный проход. «Тайный ход», – пояснил инженер, доставая фонарь, – «ведет за пределы острога, выход во овраге у речки, полкилометра под землей». Мы спустились в туннель. Своды были укреплены каменными арками, пол выложен плитами для удобства передвижения. Через равные промежутки в стенах виднелись ниши для факелов или охраны. «Отличная работа», — искренне похвалил я. «Это спасет множество жизней, если придется отступать, или позволит незаметно выводить отряды для вылазок». «Именно на это и рассчитывал», — кивнул Грановский. «Кстати, воевода, мне нужна ваша помощь с одним вопросом». Мы вернулись наверх, и инженер повел меня к участку стены, где монтировалась спринклерная система. Трубы уже были проложены вдоль парапета, но вместо резервуаров зияли пустые площадки. «Для составов на основе реликтов нужны особые емкости», — объяснил Вячеслав. «Обычный металл разъест за несколько дней. Фрол пробовал разные сплавы, но безуспешно. А вы сильнейший металломант в Остроге. Я задумчиво потер подбородок. Проблема была мне знакома, еще на досуге обсуждал ее с Зарецким. Знаете, мы с алхимиком рассматривали разные варианты, сказал я, остановились на титане. Этот металл от природы устойчив к коррозии и большинству химических реакций. Во время своего последнего визита в Сергиев Посад я прикупил слиток титана, чтобы хорошенько изучить структуру этого металла. Вы знаете, где его взять? С надеждой спросил инженер. А вот это уже моя забота, усмехнулся я. Пойдемте на склад. В просторном и охраняемом помещении я отыскал несколько стальных болванок, заготовки для будущего производства. Вдохнув, положил руку на холодный металл. Отойдите немного, предупредил я спутника. Процесс энергозатратный, могут быть побочные эффекты. Закрыв глаза, я сосредоточился на структуре стали. Железо и углерод в строгой кристаллической решетке. Нужно изменить саму суть металла, перестроить атомы, заменить железо титаном. Заклинание «Рудная трансмутация» откликнулось. Сталь под моими руками начала меняться. Темный блеск сменился серебристо-белым отливом, металл стал легче, но прочнее. Рудная трансмутация пожирала энергию с пугающей скоростью, и это при том, что я всего лишь менял один обычный металл на другой. Попытка превратить сталь в сумеречную сталь или любой другой вид холодного железа попросту невозможна. Природа этих металлов слишком отличается от обычных, их структура завязана на магических принципах, недоступных для трансмутации. Или, по крайней мере, за свою жизнь я так и не нашел варианта сделать это. Через несколько минут передо мной лежал слиток чистого титана. Грановский осторожно прикоснулся к преображенному металлу, словно не веря своим глазам. Невероятно, никогда не слышал о подобном, тем более не видел своими глазами. Это еще не все, я взялся за титановый слиток обеими руками. Теперь нужно придать форму. Металл потек в моих руках, как глина в руках гончара, только вместо гончарного круга, моя воля и магия. Я формировал стенки будущего резервуара, создавал ребра жесткости, приваривал крепления. Какой объем нужен? Спросил я, не отрываясь от работы. Литров 50 на секцию, быстро ответил инженер, с герметичной крышкой и сливным краном внизу. Я кивнул, корректируя форму, добавил резьбу для крышки, сформировал кран с запорным механизмом. Через несколько минут первый резервуар был готов, идеально гладкий, без единого шва, способный выдержать любую коррозию. Сколько всего нужно? Для полной системы, 12 штук, ответил Грановский, все еще разглядывая готовое изделие с восхищением. Но это превосходно. С такими емкостями система прослужит десятилетия. Я прикинул оставшиеся силы. Еще 11 резервуаров потребуют почти весь мой резерв. Но это того стоило. Спринклерная система могла стать решающим фактором в обороне. Хорошо, решился я. Давайте еще стальных заготовок. Закончим сегодня. Следующие 2 часа я превращал сталь в титан и формовал резервуары. С каждым разом процесс шел легче, руки запоминали нужные движения, магия текла ровнее. К концу работы я едва держался на ногах, но все 12 емкостей были готовы. Вячеслав Сергеевич, обратился я к инженеру, опираясь о стену, хочу поблагодарить вас за проделанную работу. То, что вы создали за эти дни, это спасет сотни жизней. Грановский смущенно кашлянул, но в глазах светилась гордость. Я просто выполнял свой долг, воевода. Но спасибо за доверие и поддержку. Без геомантов и вашей помощи мы бы не успели и половины. Не скромничайте, улыбнулся я. Ваши знания и опыт бесценны. Надеюсь, после гона сможем продолжить укрепление Острога по вашим планам. Было бы честью, искренне ответил инженер. Мы пожали руки, и я направился к роще Светобоя на окраине Острога, как уже неоднократно делал за прошедшие недели. Ноги едва держали, создание 12 титановых резервуаров выжало из меня почти весь магический резерв, но удовлетворение от проделанной работы грело душу. Угрюм был готов к обороне настолько, насколько это вообще возможно. Оставалось только ждать и надеяться, что всех наших приготовлений окажется достаточно. Саженцы за прошедшие недели заметно подросли, их светло-коричневая кора пульсировала слабыми вспышками синеватого свечения даже днем. Я опустился на землю между деревьями, прислонившись спиной к одному из стволов. Закрыв глаза, погрузился в медитацию. Светобой откликнулся на мое состояние, пульсация света участилась, словно деревья делились своей энергией. Я чувствовал, как магический резерв понемногу восполняется, не так быстро, как при поглощении эссенций, но для пассивного восстановления удивительно эффективно. Высадка этих пустодрев уже многократно себя оправдала. Странное ощущение, будто деревья узнавали во мне того, кто дал им жизнь в этом месте. Их свет обволакивал, успокаивал, помогал собрать растраченные силы. Через час медитации я почувствовал себя значительно лучше. Резерв восстановился примерно на треть, зато изнурение отступило. Поднявшись, я с благодарностью коснулся ближайшего ствола. Светобой будет не только стражем против бездушных, но и источником поддержки для защитников острога. Покинув рощу, я направился на поиски Голицыной. Нужно было обсудить ситуацию с шахтой. Приближение гона требовало пересмотра всех планов, особенно тех, что связаны с работами вне стен острога. Княжну я обнаружил у себя в комнате за чашкой чая, склонившейся над расчетами. Рядом лежали образцы породы и несколько слитков сумеречной стали, результат недавней плавки. «Василиса», — окликнул я ее, — «как дела на шахте?» Геомантка подняла голову, и я заметил усталость в ее глазах. «Продвигаемся». С момента последнего доклада углубились еще на 1.5 метра, вынули около 6 кубометров породы. Это примерно 28 тонн руды. И сколько чистой стали получили? «Вторая плавка дала еще 120 килограммов», — ответила Василиса, указывая на слитки. «Итого у нас 270 килограммов готового металла. Неплохо для начала, но придется остановиться», — закончил я за нее. Княжна удивленно вскинула брови. «Что? Почему? Мы только начали нормально работать. Гон начнется со дня на день», — пояснил я, присаживаясь на край стола. «Шахта вдали от стен. Даже с охраной это слишком рискованно. Представь, бездушные атакуют рабочих, охрана отбивается, а в это время основная волна идет на острог. Мы не сможем оперативно помочь». Голицына нахмурилась, но возразить было нечего. Логика была железной. «Сколько людей сейчас работает в забое?» 12 рабочих, 2 геоманта по сменам, 6 охранников», – перечислила она. 20 человек, которых придется срочно эвакуировать при нападении». «Вот именно. А теперь представь панику, давку в узком штреке, обвалы от магических атак». «Хорошо, я поняла», — вздохнула Василиса. «Когда сворачиваемся?» «Завтра с утра начинайте консервацию. Вынесите все оборудование, инструменты, оставшуюся руду. Устье замаскируйте, но так, чтобы после гона можно было быстро расчистить». «Разве бездушные заинтересуются шахтой?» — удивилась геомантка. «Они, вряд ли», — покачал я головой. «Но на какое-то время эта территория окажется для нас недоступной. А что будет происходить во время гона, предсказать не может никто. Вдруг на шахту наткнутся беженцы, или какой-нибудь отряд стрельцов, вероятность мала, но и дело настолько серьезное, что рисковать мы не можем». «Поняла, сделаем», — кивнула девушка. «Отлично, и обязательно составьте подробную опись, сколько руды добыли, какие выработки прошли, где какие крепи стоят. После гона продолжим с того же места». Василиса кивнула и начала делать пометки в своих бумагах. Я наблюдал за ее сосредоточенным лицом и вспомнил о другом важном вопросе. «Кстати, как продвигается подготовка к стихийному погружению?» Княжна отложила перо и слегка улыбнулась. «Следую твоим рекомендациям. Каждое утро и вечер медитирую у большого валуна за кузницей. Сначала было странно, просто сидеть, прижавшись спиной к камню, но постепенно начала что-то чувствовать». «Что именно?» «Трудно описать словами», — она задумалась, подбирая формулировки. «Будто камень дышит. Очень медленно, одно дыхание на несколько часов. И эти микротрещины внутри, я начала их ощущать не магией, а кожей. Вчера даже почувствовала, как по валуну прошла вибрация от удара молота в кузнице». Я одобрительно кивнул. «Это был хороший прогресс для нескольких дней тренировок. А физические упражнения, с ними сложнее», — призналась Василиса. «Планку держу по 3 минуты, но стойко на руках, максимум 0.5 минуты, и то у стены. Руки дрожат, в глазах темнеет. Это нормально для начала. Главное – регулярность. Камень ценит постоянство больше, чем разовые подвиги». «А ты сам?» – неожиданно спросила княжна. «Ведь ты уже прошел погружение. Каково это было?» Я помолчал, вспоминая тот болезненный опыт. «Словно тебя перемалывают жернова. Неприятно, мягко говоря, но хуже всего – борьба за сохранение разума. Стихия нашептывает. Зачем мучиться? Стань мной, растворись, обрети покой». И так сладко звучат эти слова. Василиса побледнела, но в глазах загорелся упрямый огонек. «Я справлюсь, должна справиться». «Конечно, справишься», — искренне ответил я. «У тебя сильная воля, а это главное. Собственно, я хотела тебе сказать, я решила пройти стихийное погружение завтра». «Ты уверена?» — нахмурился я. «Ты тренируешься всего несколько дней, а времени больше не будет», — упрямо возразила княжна. «Ты сам сказал, что гон начнется со дня на день. Если я стану мастером, смогу гораздо эффективнее защищать острог. Ты же сам говорил, во время погружения маг уязвим сутки. Лучше рискнуть сейчас, чем оказаться беспомощной, когда придут бездушные». Логика в ее словах была, но риск. «Это действительно опасно», — напомнил я. «Знаю», — голос Василисы дрогнул, «но лишь на мгновение, но я чувствую, я готова. Камень уже откликается на меня не только через магию. Это сложно объяснить. Я изучал ее лицо. Решимость, страх, упрямство, все смешалось в зеленых глазах. Она приняла решение и не отступит». «Хорошо», — отозвался я, «но только под моим присмотром. И если почувствуешь, что теряешь себя, немедленно прерывай погружение. Лучше остаться под мастерьем, чем умереть или стать безумной». «Договорились», — облегченно выдохнула Василиса. «Спасибо, что не стал отговаривать». «Отговаривать бесполезно, когда человек уже все решил», — усмехнулся я. «Завтра начнем на рассвете, а сейчас иди отдыхай. Тебе понадобятся все силы». Мы еще немного обсудили технические детали консервации шахты, после чего я оставил геомантку заниматься организационными вопросами. 270 килограммов готового металла – неплохой задел для начала. После гона, когда найдем профессиональных горняков и наладим безопасную добычу, можно будет развернуть полноценное производство. А пока нужно было сосредоточиться на выживании. Первые лучи солнца едва коснулись горизонта, когда мы с Василисой пришли к скальной выступу на холме на некотором расстоянии от угрюма. Место выбрали не случайно, эта земля была пропитана духом камня, древние породы выходили на поверхность, обнажая свою первозданную суть. Шахта сумеречной стали подходила мне, имеющему сродство с двумя стихиями, но не Голицыной. Княжна выглядела собранной, но я замечал мелкую дрожь в ее пальцах, когда она раскладывала приготовленные компоненты: соль, свечи из воска, отвар с полынью и капли крови. И, конечно, кристаллы эссенции, 20 крошечных, преимущественно белых. «Помнишь последовательность?» – спросил я, наблюдая за ее приготовлениями. «Сначала довести резерв до 600, затем погружение». Василиса сделала глубокий вдох. «Не бороться с камнем, стать им, но не забыть, кто я такая». Она села в центр начерченного соляного круга, и я отступил на безопасное расстояние. Первый кристалл растворился в ее ладонях, отдав себя. Второй, третий. Я следил за процессом, готовый вмешаться при малейших признаках опасности. Приближаясь к границе, Василиса побледнела. Переход к рангу мастера – это не просто накопление энергии, это качественная трансформация. В какой-то момент она замерла. Один из кристаллов дрожал в ее руках. Я видел борьбу на ее лице, страх перед неизвестным против жажды силы. «Давай», – прошептал я. «Ты готова». Кристалл растворился. 600 капель. Прорыв. Василиса выгнулась дугой, по ее телу пробежала волна терракотового свечения. Затем, не теряя времени, она начала обсыпать себя подготовленной смесью из гранитной крошки и порошка эссенции. Камни вокруг нее начали резонировать, откликаясь на зов новоявленного мастера. Медленно, словно погружаясь в воду, княжна начала уходить в камень. Сначала ноги, кожа приобрела серый оттенок, затвердела. Потом торс, руки. Я наблюдал, как человеческие черты сменяются минеральными. Василиса полностью погрузилась в каменное ложе, оставив лишь небольшие отверстия для дыхания. Ее лицо застыло в маске сосредоточенности. Убедившись, что все идет по плану, я подошел к лошадям и снял с них вьючные мешки. Предусмотрительно захваченные латунные слитки могли пригодиться, впереди предстояли долгие часы ожидания, а времени терять нельзя было. Расположившись в нескольких метрах от ритуального круга, я начал работу с металлом, одним глазом следя за девушкой. Латунь податливо трансформировалась под воздействием моего таланта, превращаясь в аккуратные гильзы для патронов. Монотонная работа успокаивала, позволяла сосредоточиться и в то же время не терять бдительности. Одна сотня, вторая, десятая. Металл охотно принимал нужную форму. Первые несколько часов прошли спокойно, но ближе к полудню что-то изменилось. Камни вокруг начали трескаться. Сначала мелкие, россыпь гальки у края круга. потом крупнее. Я нахмурился. Это было неправильно. При нормальном погружении камень должен принимать мага, а не сопротивляться. Трещина пробежала по валуну в 3 метрах от Голицыной. Затем еще одна. Земля едва заметно задрожала. Я почувствовал нарастающий дисбаланс в энергетических потоках. Василиса слишком глубоко уходила в стихию, теряя связь с человеческой сущностью. Камень принимал ее охотно, даже слишком охотно. Она растворялась в нем, забывая, кем была до погружения. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Я сделал шаг к кругу, но остановился. Прервать погружение извне означало почти верную смерть для мага, но и оставить ее тонуть в каменных глубинах. Дыхательные отверстия в каменной корке начали затягиваться. Василиса теряла инстинкт самосохранения, позволяя стихии поглотить ее полностью. Еще немного, и она станет частью скалы навсегда. Глава 16. Если бы что-то подобное случилось на испытании Полины, я ничем не смог бы помочь. Вода не моя стихия, но в этом случае оставался небольшой, но шанс. Единственный способ помочь – войти в то же состояние, погрузиться в камень и отыскать девушку там, в глубинах стихии, напомнить ей о себе. Но это означало, я посмотрел на каменную оболочку, где билось затухающее сердце Василисы. Выбора не было, я должен пойти за ней. Времени на полноценную подготовку не было, каждая секунда промедления могла стоить Василисе жизни. Прижавшись спиной к камню рядом с точкой, где находилась геомантка, я закрыл глаза и позволил стихии принять меня. Погружение в камень прошло легче обычного, я уже был мастером, и стихия узнавала меня как своего. Гранит расступился, окутывая мое тело, словно вода. Но вместо привычного единения с породой я искал другое, тонкую нить чужого сознания, затерявшегося в каменных глубинах. Нашел. Василиса была здесь, но едва-едва. Ее разум размазывался по окружающим скалам, теряя форму и суть. Я потянулся к ней через нашу общую стихию, и внезапно оказался в ином месте. Роскошные покои какого-то дворца, обставленные с изысканным вкусом. У постели умирающей женщины стояла девочка лет 12, юная Василиса, сжимающая холодеющую материнскую руку. На прикроватном столике громоздились склянки с лекарствами, но все понимали, они бессильны. «Будь сильной, доченька», — шептала княгиня. Ее голос был едва слышен. «Не позволяй никому сломить твой дух. Ты, Голицына, помни об этом. Мама, не уходи», — всхлипывала девочка. «Пожалуйста, я буду хорошей, буду слушаться, только не уходи». Умирающая женщина с усилием подняла руку и коснулась щеки ребенка. «Ты и так хорошая, солнышко мое. Запомни, твой дар — это не проклятие, а благословение. Камни не лгут, металлу не предает. Когда будет совсем тяжело, иди к ним. Они выслушают тебя и дадут силы. Отец говорит, это неподходящий дар для княжны. Твой отец», — в глазах матери мелькнула печаль, — «он хороший человек, но требовательный. Не вини его слишком строго». Дверь тихо открылась, и в комнату вошел мужчина лет 35, высокий, широкоплечий, с властной осанкой прирожденного правителя. Темные волосы с благородной проседью на висках были аккуратно причесаны, несмотря на явную усталость. Резкие, волевые черты лица, высокие скулы, прямой нос, твердо очерченный подбородок выдавали в нем человека, привыкшего повелевать. Однако сейчас это лицо было изможденным, под серыми глазами залегли темные круги, следы бессонных ночей. Даже в домашней одежде, простой белой рубашке и темных брюках, он излучал ту особую ауру власти, которая не зависит от регалий или парадных мундиров. Даже без представлений было очевидно, что это князь Дмитрий Голицын, правитель Московского бастиона, один из самых влиятельных людей Содружества. Однако сейчас вся его власть и влияние не могли помочь. Перед лицом смерти он оставался просто мужем и отцом, переживающим семейную трагедию. Увидев заплаканную дочь, он быстро подошел и опустился на колени рядом с ней, обнимая обеих, умирающую жену и рыдающую дочь. «Я здесь», — прошептал он, и его голос дрогнул. Княгиня слабо улыбнулась, глядя на мужа. «Дима, береги ее, она особенная. Знаю», — князь поцеловал жену в лоб. «Я позабочусь о ней, обещаю. Не пытайся сделать из нее придворную куклу», — с усилием продолжила княгиня. «Дай ей быть собой. Земля – это ее стихия, ее сила. Мама». Василиса прижалась к материнской груди. «Не говори так, будто прощаешься». Женщина повернулась к дочери в последний раз, ее глаза уже начали стекленеть. «Помни, лиса моя маленькая», — она использовала детское прозвище, камни вечны, а мы живем в их памяти. Я всегда буду с тобой, в каждом камешке, который ты коснешься своим даром». Она попыталась улыбнуться. «Люблю вас обоих». Когда его супруга испустила последний вздох, князь крепче обнял безутешную дочь. «Тише, моя девочка, тише!» Его собственный голос дрожал от сдерживаемых слез. «Ей больше не больно. Почему целители не смогли ее спасти?» Голос Василисы срывался от слез. «Ведь у нас есть деньги, власть. Почему ничего не помогло?» «Не знаю, солнышко, не знаю». Князь гладил дочь по волосам, и по его щеке скатилась слеза. «Но мы справимся. Вместе. Я обещаю». Видение сменилось. Теперь Василисе было около 14 лет. Она стояла в той же комнате, прижимая к груди небольшую шкатулку из полированного малахита, последний подарок матери, но обстановка изменилась до неузнаваемости. Исчезли любимые матерью гобелены с изображением горных пейзажей, пропала ее коллекция минералов, даже запах в воздухе стал другим, приторно-сладким от новомодных благовоний. «Ты снова была в каменоломнях». Голос Елены Строгановой звенел от едва сдерживаемого раздражения. «Посмотри на себя. Грязь под ногтями, пыль в волосах. Ты позоришь наш род». «Это не ваш род», — тихо, но твердо ответила Василиса. «Вы, Строганова, а я, Голицына». Пощечина прозвучала как выстрел. На щеке девочки расцвел красный след от ладони мачехи. Сила удара заставила голову Василисы мотнуться назад, а руки рефлекторно разжались, выронив шкатулку. Та с грохотом упала на каменный пол и разбилась, рассыпав по полу коллекцию минералов. «Нет». Василиса упала на колени, пытаясь собрать рассыпавшиеся камни. «Это мамина. Вы разбили мамина. Вот и прекрасно». Елена с удовольствием наступила на крупный кристалл аметиста, раздавив его в крошку. «Хватит жить прошлым, Дмитрий. Твоя дочь совершенно распустилась». Князь вошел в комнату и мгновенно оценил ситуацию. Заплаканная дочь на коленях, разбитая шкатулка, он узнал ее сразу, и торжествующая жена. «Что здесь происходит?» Его голос сравнялся температурой с ледником. «Твоя дочь дерзит мне, отказывается выполнять мои распоряжения, и снова таскалась по своим шахтам». Дмитрий посмотрел на красный отпечаток ладони на щеке дочери, потом на раздавленные минералы. «Елена», — произнес он ледяным тоном, — «ты подняла руку на мою дочь и разбила вещь, принадлежавшую моей покойной жене. Ее мать умерла 2 года назад, пора бы смириться, и это ее мания с камнями. Вчера я застала ее в подвале, где она устроила целую лабораторию. Это неприлично для девушки и ее положение. Мне не нужны твои объяснения». Князь смотрел на жену так, что та невольно сделала шаг назад. «Мне нужно, чтобы ты соблюдала приличие. Я понятно выражаюсь?» Металлические элементы декора в комнате задрожали, издав пронзительный визг. Строганова побледнела. «Да, Димочка, конечно». Голицын перевел взгляд на девочку и сказал устало. «Василиса, извинись перед княгиней». «Но папа, она...» «Извинись», — повторил он тверже, хотя в глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. Девочка стиснула зубы. «Простите, княгиня». «Вот и умница», — Елена попыталась вернуть самодовольный тон. «А теперь убери этот мусор и...» «Елена», — князь прервал ее холодно, — «оставь нас, немедленно». «Что? Но... немедленно». Его голос лязгнул сталью. «Мне нужно поговорить с моей наследницей, наедине, и в следующий раз...» «Когда ты решишь применить силу к моей дочери», его голос стал еще жестче, «помни, что у каждого решения есть последствия, порой весьма неприятные». Мачеха недовольно поджала губы, но вышла. Когда дверь закрылась, Дмитрий опустился на колени и начал собирать рассыпавшиеся камни. «Это был подарок твоей матери», — тихо сказал он. «Мы выбирали его вместе. Она так радовалась, представляя, как ты будешь пополнять коллекцию. Тогда почему ты позволяешь ей так со мной обращаться?» Голос Василисы дрожал от обиды. Князь поднял на дочь усталый взгляд. «Потому что мне нужен этот союз, Василиса. Строгановы, влиятельный род. Этот брак укрепляет позиции Москвы. Я не могу позволить личным чувствам влиять на политику. Ты пытаешься заменить маму», — выкрикнула девочка. «Нет», — князь покачал головой и бережно сложил собранные камни в сломанную шкатулку. «Твою мать невозможно заменить, она была особенной, единственной, а Елена – это политическая необходимость». Он помолчал, разглядывая осколок аметиста в своей ладони. «Мне тоже тяжело, Лиса, дом опустел без твоей матери. Я пытаюсь заполнить эту пустоту, как могу, может, не самым лучшим способом, но она ненавидит меня, она ревнует», — вздохнул князь. «Ты слишком похожа на мать». Каждый раз, глядя на тебя, я вижу ее, и Елена это знает. Дмитрий встал, все еще держа в руках сломанную шкатулку. Постарайся найти с ней общий язык. Я знаю, это трудно, но мне нужно, чтобы в доме был мир. Ради Мирона, если не ради меня. Она и его настроит против меня, буркнула Василиса. Не позволю, в голосе князя появилась сталь. Ты моя дочь, дочь женщины, которую я любил больше жизни. И я не дам тебя в обиду, но и ты постарайся не провоцировать Елену. Ладно, картинка моргнула. Теперь Василисе было 16. Она сидела в своей комнате, обстановка та же, но все личные вещи исчезли по приказу мачехи. На кровати лежал маленький мальчик лет 2, Мирон, сводный брат Иса. Малыш протянул ей камешек, массивный, красивый, автоматически поправила Василиса, но улыбнулась. «Где ты его нашел, маленький геолог?» «Там», мальчик махнул рукой в сторону окна. «Иса грустная, грустная, немного», призналась она, обнимая братика. «Но с тобой мне лучше». Дверь открылась без стука. Вошла Елена, мазнув раздраженным взглядом по своей падчерице. «Граф Гендриков приехал познакомиться», объявила мачеха. «Он ожидает в гостиной. Мирон, иди к гувернантке. Твоей сестре нужно побеседовать с гостем». «Нет». Малыш вцепился в Василису. «Иса моя, Мирон». В голосе матери появились стальные нотки. Но мальчик только крепче прижался к сестре. Василиса поцеловала его в макушку.